Пастор Билли. То, что мы забрали, и то, что мы оставили. Перечень. Инсульт, также известный как острое нарушение мозгового кровообращения, апоплексия, удар, это вызванная ишемией гибель клеток головного мозга. Существует два вида инсульта. Ишемический инсульт, вызванный закупоркой кровеносных сосудов, и геморрагический инсульт, вызванный кровоизлиянием. Оба вида инсульта приводят к мозговой дисфункции. Распространенные симптомы включают невозможность пошевелить конечностями с одной стороны, либо онемение половины туловища, неспособность понимать чужую речь, неспособность говорить, головокружение, утрату зрения на один глаз и другое. Утрата функций может быть постоянной. Также возможны долгосрочные осложнения, пневмония, недержание мочи и так далее. Вот что в Википедии говорится про твою болезнь. Мне не совсем нравится такое толкование, пусть я и сам врач был врачом. На мой взгляд, толковать ее можно по-разному. Например, с точки зрения метеорологии, симптомы инсульта, который по-китайски зовется ударом ветра, это следы урагана, что пронесся по сложной, испещренной оврагами и водотоками местности. Иначе говоря, руины. С точки зрения психологии, инсульт — это когда настрадавшийся человек задействует кровеносные сосуды, чтобы блокировать нежелательные воспоминания, подобно тому, как землей и мешками с песком сдерживают паводок. Еще можно толковать болезнь с точки зрения теологии, философии, даже физики, но мне уже некогда. Мы — три товарища, а вернее три призрака, я, Лю Чжаоху, Ин, спешили в эту городскую больницу за 300 километров от Юйху лишь для того, чтобы повидаться с тобой. И я должен научиться бережно расходовать слова и время. Извини, я вовсе не хочу создать у тебя ложное впечатление, если это еще возможно, будто мы и вправду проделали без передышки долгий тяжелый путь, прямо как курсанты в тренировочном лагере с их бесконечными ночными маршами. Для нас, призраков, все расстояния существуют лишь в мыслях. Нас больше не обременяют ступни, туфли, ржавые велосипедные колеса, высокие горы, скалистые хребты, реки, болота, безжалостные ливни и снегопады, палящее солнце. Стоит нам захотеть куда-то добраться, как мы уже там. Я говорю, спешили, чтобы передать, как сильно я хотел тебя увидеть. Этот день запоздал на 70 лет. Твоя укромная палата — самое просторное и светлое в больнице, с кондиционером и всем необходимым для личной гигиены. Здесь можно жить сколько душе угодно. Во-первых, твой внук — главный врач, а во-вторых, дорогостоящее лечение оплачивает твой зять, Ян Цзянго. Его картины теперь продаются по чи, как когда-то шелк на рынке в Юйху. Только цены, конечно, совсем другие. Лю Чжаоху сказал, что прошлой осенью на аукционе в Кристис работу Ян Цзяньго «Мама» купили за 1 030 000 долларов. Говорят, женщина на картине, кормящая грудью мать, удивительно похожа на тебя. В прошлом ты делилась с ним рисом. Он не забыл этот рис. «Стелла, моя Стелла, сегодня я увидел тебя». И потом долго собирался с духом, чтобы взглянуть еще раз. Я просто не мог себя заставить. Ты же звездочка. Даже твои слезинки дарят людям свет. Как мне связать твой образ из воспоминаний с этой старухой, чье тело словно мешок, из которого вынули все содержимое? Кто же его опустошил, твой мешок? Война. Как бы мне хотелось и дальше так говорить. Увы, в мире не бывает по-настоящему безвинных людей. Никто не безгрешен. Война — это большое черное покрывало, за которым не видно неба, не видно солнца, под которым не разглядеть собственной совести. Война первая запустила уродливую руку в полный и крепкий мешок твоей жизни, а вслед за ней к мешку потянулись мы. Мы — это не только я и Инылю Джауху, но еще и Амэй, Ян Дзянго, Плешивый, Сопливчик, кухарка, которая выболтала в супружеской постели твой секрет, часовой, который наставил на тебя в лагере винтовку. Мы — это каждый, кто вошел в твою жизнь. Каждый из нас запятнал свои руки. Каждый из нас что-то у тебя украл. Грешник мой, я услышал, как Бог зовет меня. «Скажи мне, что забрали вы у этой бедной женщины?» — спросил Бог. «Немногое», — ответил я. «Капельку доверия, терпения, покоя, смелости, доброты, да еще, пожалуй, крепкие зубы, гладкий лоб, налитые груди». «Тогда что оставили вы ей?» — снова спросил Бог. «Немало, Господи. Например, велосипед, такой ветхий, что на нем даже заводского клейма не отыщешь. Металлическую пуговицу, что почти сливается по цвету с землей. Книгу «Теория природного развития», что едва не рассыпается на части. И позор, который не записан ни на бамбуковых дощечках, ни на шелковых свитках, не отпечатан на бумаге типографской краской ни в одном государственном законе или муниципальном акте, или брачном праве, или семейном кодексе, или даже законе об общественном порядке. Позор, который живет веками в досужих шепотках. Мы забрали совсем немного, зато оставили немало. Правда, Господи. Стелла, у изголовья твоей кровати на стене висит вырезка из газеты «American Eastern Herald», большая, на три полосы, с черно-белой фотографией, у которой от старости выцвели края. На фотографии двое — Ин и Лю Джауху. Конечно, в то время у Лю Джауху не было имени, только личный номер 635. Они, видимо, только что вернулись с учебного плаца. Лбы и плечи блестят от пота. Между ними войсковой пес-призрак. На снимке он стоит на задних лапах, положив передние на руку Иина. Я даже слышу, как он лает от восторга, встречая хозяина. Потовые железы Иина он мог учуять и за 3000 ли. Это была жестокая и вместе с тем простая и невинная эпоха. Иин ничего не знал о прошлом Лю Джауху. Лю Джауху ничего не знал о прошлом Иина. Оба они ничего не знали о моем прошлом. Никто из нас ничего не знал о прошлом призрака. Война вычеркнула прошлое, и когда мы разговаривали, все наши глаголы были в настоящем времени. На прикроватной тумбочке цветочная корзина. В ней крупные лилии, белые вперемешку с розовыми. Цветы уже застоялись, лепестки подвяли. На красной ленте надпись «Волонтерский отряд помощи ветеранам войны с Японией». Кто зарылся в историю и отыскал в ней покойного Лю Джауху? Что выдало тайну 70-летней давности? Плохо спрятанные записи? Ключ от ячейки в архиве, утерянный по неосторожности, или чей-то болтливый рот. Они, СМИ и кошельки, которые ими заправляют, все-таки нашли Лю Джауху с Иином. А когда нашли, не всплыл ли заодно секрет троих мужчин и одной женщины? Если бы не война, все бы, наверное, у нас с тобой было просто. И быть бы тебе, наверное, всю жизнь Аянь Лю Джауху, и никогда моей Стеллы или Уинт Иена. Я даже не могу сказать, что предпочел бы избежать войны и не узнать тебя или пережить войну, чтобы только тебя встретить. Ты — тепло, дарованное мне Богом. Ты — свет. Ты — вся моя маленькая вселенная. Обретя тебя, я обрел мир. И если быть кристально честным с самим собой, пожалуй, на это способны лишь призраки, я бы выбрал тебя. И пусть бы небо рухнуло, земля разверзлась, а война порвала карту мира в клочья. «Война? Чья же это война, грешник мой?» — спросил меня Бог. «Да, чья это война?» Я и сам задавал себе этот вопрос. «Война японского императора? Война Тадзё Хидэки? Война Ясудзи Акамуры? Война Рузвельта? Война Чунцина? Может, война Яняня?» «И да, и нет. Это твоя война», — сказал Бог. «Это и правда была моя война. Когда я заправлял в штаны полы халата, запрыгивал на ветхий велосипед и мчался к вам в лагерь с новостями, которые выведал на черном рынке. Это была война Лю Джаоху, когда он сорвал с дерева свежее объявление о наборе курсантов и прибежал в Юйху, стоптав по дороге туфли. Это была война Иена, когда он в день своего 20-летия, выйдя из итальянского ресторана навстречу чикагскому зимнему ветру, решил записаться добровольцем. А ведь это была и твоя война, война Стеллы, разве нет? Когда ты везла Иена на сампане до интендантского управления, чтобы он мог забрать почту, или когда стежок за стежком пришивала к телу сопливчика его голову. Это война общая, это война каждого. Мы расчленили гигантское туловище войны. У каждого в руках остался крошечный ее кусочек. Так общая война стала чьей-то личной войной. Мы сделали свой свободный выбор. Мы должны взять на себя полную ответственность за этот крошечный кусочек у нас в руках, заплатить за него полную цену. Ха-ха! Я услышал смех. Почему ты смеешься, Господи? Неужели ты явишь мне, твоему слуге, свою волю? Волю? Свою волю я открываю лишь редким избранным. А тебе более пристало выслушать притчу, подобную тем, что записаны в Евангелии, — сказал Бог. Огромный океанский лайнер, больше затонувшего в море Титаника, вышел из Бостона и медленно направился к Манчестеру. На корабле 10 ресторанов. Каждый может вместить 1000 нарядных посетителей. 5 бальных залов с оркестром. В каждом могут вальсировать 3000 пар туфель. 4 театра, где можно одновременно смотреть самые модные спектакли, самые волнующие акробатические представления, концерты самых известных поп-звезд и голливудские фильмы, которые только-только появились в кинотеатрах. Запираются лишь пассажирские каюты. Остальные помещения открыты круглые сутки. Нет ни замков, ни щеколд, ни охраны. У лайнера 25 этажей. Чтобы обойти все салоны, бары, кофейни, бассейны для плавания и для серфинга, казино, спортивно-развлекательные центры, потребуется около 2 полных дней. Каждый пассажир уверен, что может пойти куда захочет, веселиться, как ему вздумается. Только они забывают. Неважно, сколько на корабле палуб, сколько развлечений на любой вкус, он все равно, непременно, неизбежно прибудет в порт назначения. Манчестер. Ты понял, раб мой? Я долго молчал. «Понял, Господи», — наконец сказал я. «Как бы ни была велика шахматная доска, которую ты нам дал, в конечном счете мы всего лишь фигурки в твоей руке. Ты давно расчертил наши поля. Ты расчертил их и для войны. Господи, война — еще одна фигурка на твоей доске. Бабушка, надо хоть немножко поесть. В палату вошел мужчина средних лет с контейнером для еды в руках. Это твой внук, главный врач больницы, известный в медицинских кругах специалист по нейрохирургии головного мозга. Он окончил медицинскую школу Джона Хопкинса, где учился на деньги от продажи отцовских картин, то есть картин твоего зятя Ян Цзянго, и вернулся в Китай работать. Прямо сейчас он кормит тебя жидкую смесью, то ли фруктовым пюре, то ли протеиновым коктейлем. Он смотрит на тебя, и его глаза сияют, взгляд чистый, как хрусталь. Эти глаза не видели того горя, что видели мы. Ты что-то промычала. После того, как кровеносные сосуды затвердели, упругий, как резинка, язык превратился в деревяшку. Он не понял, а я понял. У инсульта есть еще одно толкование. Это странный недуг, который погубил былую чувствительность и разрушил преграду между миром живых и миром мертвых. Я знаю, что ты говоришь. Ветер, ветер. Это прошелестели наши тени, скользнув сквозь оконное стекло. Внук не услышал, а ты услышала. Ты перевела взгляд за окно, и выражение твоих глаз вдруг изменилось. Ты увидела нас.